Из его рта в мою сторону вылетает болотного цвета сгусток, расплескиваясь по полу арены, оглашая ее шипением и новыми мерзкими запахами, но это его не спасет. Три удара в левую лапу, уворот от взмаха другой, пара ударов в корпус. Мои кулаки проминают хитин, с каждым ударом я чувствую, что бью все сильнее, словно в сраном сёнэнаниме. Из жука вырывается хрип. В последней, отчаянной попытке, он пытается придавить меня своей тушей, наваливаясь сверху и злобно щелкая пастью. Отталкиваясь от его сломанных лап, запрыгиваю уроду на голову. Мои ладони крепко обхватывают длинную шею. Пальцы, напитанные ци, врываются в плоть, кроша хитиной, выпуская зеленую кровь. Рывок. Под оглушающий рев толпы отбрасываю башку инопланетянина в сторону. В последнее мгновение жизни на его морде застыло выражение крайнего удивления, широко распахнутые глаза грозили вывалиться из глазниц, а челюсть разверзлась, выпуская на свободу подобие языка. Еще секунду тело подо мной стояло на своих ногах, прежде чем свалиться на пол арены, вызывая новую бурю восторга у зрителей. Прекрасная, восхитительная победа Раршаха. Хотелось вскинуть над головой кулак. Адреналин в крови смешивался с эндорфином, толкая на глупые поступки, но я все же смог удержать себя в руках. Уже хотел было отправиться за своей игрушкой, глазами скользя по арене в поисках выхода, что открывался по окончании боя, но голос ведущего заставил меня встать как вкопанного. «Вы хотите еще? Хотите посмотреть за борьбой человека и чудовищ?» «Чудовищ», уцепившись за оговорку, неприятная мысль проскользнула в голове. «Тогда встречайте небольшую семью почившего жука». Целых три контейнера выскользнуло из земли, представая предо мной. Точно такие же, как и первые, они содрогались от внутренних ударов огромных туш, подтверждая слова ведущего. «Выпускай». Запрокинув голову назад, выпускаю стон боли и разочарования. Сам виноват, нечего было дразнить какую-то сверхсущность, теперь вот предстояло разгребать. С грохотом опадающих цепей на волю выбралось три здоровенных твари, одна из которых была в разы больше остальных, отличалась другой расцветкой и имела куда более массивные и внушающие защитные пластины хитина. Растопырив лапы в стороны, пришельцы не стали ждать и сразу же рванули в мою сторону, по крайней мере двое из них. Последний стал кружить в отдалении от нас, выпуская знакомый пар изо рта. «Да вы издеваетесь, он молодец». «Нет, правда, молодец». Обмахиваясь веером, грандмастер рассуждал сам с собой. Привычное состояние, когда куда проще выразить мысли вслух. Но каждый из его охранников знал, что всегда стоит прислушиваться к любому бубнежу со стороны их босса. А то случалось, что правитель Саккара долго беседует сам с собой, после чего начинает интересоваться мнением кого-то из представленных к нему болванчиков. И не дай бог ты не сможешь ответить. Он весь такой герой, что не хочет сражаться, но делает это. Хороший, мне нравится. Давно у нас таких не было. Сложив веер, грандмастер постучал им себе по подбородку, прикрывая глаза в раздумьях. Только мне не нравится, что он дерется одними кулаками. Вы давали ему оружие? Конечно. Самое разное предлагали, но он ничего не берет. Пожав плечами, начальник охраны продолжил пофигистически наблюдать за ареной, где человек в одиночку боролся с тремя тварями из глубин космоса. «Хаэм, хочу, чтобы у него было оружие», тыкнув веером в висящего над ареной робота, что продолжал удерживать руку, мужчина наставительно покачал головой. «Это вещь, что это вообще? Рука. Так вот, стоп, рука, он что, собрался драться рукой? Скорее разобрать ее хочет. Видал и я таких, небось тоже шизанутый инженер. Ао, понятно, но это не то, не то, не то. Нужно что-то более красивое, пафосное, элегантное. Может посмотреть его вещи? А у него было что-то интересное?» Примитив, вновь пожав плечами, глава охраны потянулась к планшету на руке, после чего шустро отыскала всю информацию о гладиаторе, куча мусора с отсталой планеты и имплант, что-то типа щупалец из спины. Просто, но эффективно. Ну даже не знаю. Думаешь, будет смотреться? Новое пожатие плеч было грандмастеру ответом. Ну, если так подумать, он же привык ими пользоваться, значит станет еще эффективнее. Верните ему их. Они сломаны. Не мне тебя учить. Почините, подпоите, подрихтуйте. Все, как обычно, глянув на арену, где бой уже подходил к концу, грандмастер встал со своего места. «Ну вот, весь бой из-за тебя пропустил. Ладно, пойду оргию устрою, а вы займитесь этим. Как там его, Раршах? Что за глупое имя? Ну да неважно, ты меня поняла. Последнее хоть и звучало как утверждение, но, по сути, было вопросом. Один из тех моментов, когда простоватый образ давал специальную трещину, чтобы подчиненные не забывались. Конечно, все сделаем. Вот и ладушки. 83 глава доступна на Бусти. А еще читайте мой фанфик по хвосту феи. Он без особого смысла или запарного долгого сюжета, чисто подеградировать. Глава 74. Не знаю, с чего бы вдруг обо мне сложилась слава как о деспоте и тиране. Не помню ни одного такого случая, чтобы я устраивал репрессии или что-то подобное. Закинув в рот виноградину, грандмастер неотрывно продолжал наблюдать за разворачивающимся на арене побоищем. Несколько десятков солдат Империи Кри, недавно выброшенные на планету через кротовые норы, в данный момент отбивались от орды жуков, пародируя сцену из «Звездного десанта» или «Вархаммера». Крики, взрывы, проникновенные речи, отвага и честь, а главное тонны льющегося на пол арены ливера под пронзительные визги насекомых. Но меня мало волновало то, что творится на арене. Мои глаза непрерывно смотрели в испуганную моську Гвен, зажато сидящую на диване рядом с огромной синей великаншей, что по-хозяйски гладила мою подругу по плечу. Сама охотница за головами хищно улыбалась, пытаясь привлечь мое внимание, что я отмечал лишь краем глаза. Развязно распахнув ноги, выставив вперед массивную грудь, она смотрела на меня из-под лобья, порой покусывая губы. И чем дольше я не обращал на нее внимания, тем злее становилась синяя красотка, но она так и не позволила себе лишнего, вместе со мной слушая пространную речь грандмастера обо всем и ни о чем одновременно. «Ты отлично себя показал. Я, признаться, был удивлен. Обычно ваши сородичи, приложив к подбородку хозяйскую трость со встроенным в нее устройством для контроля рабов, правитель Сакаэра откинулся на спинку дивана, закидывая одну ногу на другую, как бы так мягко сказать, куски мяса. Резкая речь Утхалл сильно контрастировала с обманчиво мягким голосом хозяина арены. Она была жесткой, с рычащими нотками, полными обиды, предвкушения и неудовлетворенного ожидания. Верно, хотя, грубовато звучит, хлопнув себя тростью по ноге, грандмастер наконец-то перевел взгляд на меня, заставляя оторваться от лица Гвен и посмотреть в глаза этому чудовищу, что прячется под маской добрячка. Они не очень сильные, мягкие и слабенькие, в большинстве своем. Но ты, ао, мой юный друг, ты превзошел все ожидания. Благодарю. Да ни за что. Отмахнувшись от моих слов, грандмастер чуть приблизил голову в мою сторону, изображая загадочный шепот. Но так, чтобы все слышали, я не монстр и не тиран, поэтому всегда готов озолотить тех, кто радует меня. Так скажи, чего ты хочешь? Мои глаза против воли стрельнули в сторону Гвен, отчего на лице у девушки выступила измученная, но полная надежды улыбка. Ах, да, растягивая слова, правитель Сакаэра встал с дивана, направляясь в сторону Гвен, которую Утахл предусмотрительно толкнула в его сторону, намекающе сжав запястье, чтобы девушка не творила глупостей. Это было лишнее, право слово, мы же не чудовища. Нет, нет, босс, верный начальник охраны и Утхалл ответили незамедлительно, а я же вот решил воздержаться, делая вид, что вопрос меня не касался, ведь я ныне всего лишь раб. И похоже, что грандмастера полностью удовлетворила подобная ситуация. Милое создание, протянув Гвен руку, куда она испуганно вложила свою крохотную ладошку, мужчина провел ее ко мне, словно расхаживал посреди средневекового бала. Прошу, теперь вы можете вновь творить непосредство и прочие приятные вещи. Обернувшись к своей охраннице, грандмастер пощелкал пальцами в воздухе, словно пытался вспомнить какую-то мысль, но никто из нас на это не повелся, продолжая лишь терпеливо ожидать, когда этому древнему созданию надоест играть. Умойте, причешите, выделите жилье, нормальное, а не как у того шарица. Хорошо, конечно, все сделаем. Прошу за мной. Ох, последний момент, начальница охраны даже не замедлила шага, подхватывая Гвен под руку и мягко, но настойчиво уводя за собой. Как-то мимолетом из помещения удалилась и Утхалл, оставляя нас с грандмастером наедине. Надеюсь, ты порадуешь меня отличными боями, Рашах. Правильно поняв его заминку, просто называю свое геройское имя, видя, как разглаживаются маленькие морщинки в уголках бездонных от прожитых лет глаз. Верно, Рашах, чему-то улыбнувшись, грандмастер подмигнул мне, после чего отвернулся обратно к панорамному стеклу, вглядываясь в залитые синей крови пески арены. Я запомню твое имя. Словно в бреду я топал по цветастым коридорам дворца, идеально отображающим Сакаэра, их непостоянного правителя, мысли которого были скрыты ото всех, даже от самых преданных слуг и сторонников. Неоновые вывески сменяли масштабные картины, изображающие тот или иной момент истории Вселенной. Статуи самых разных стилей, эпох и смыслов чередовались между собой, образуя мешанину, но стоило лишь присмотреться к ним, как они ведали свою, никому кроме самого грандмастера непонятную, историю. Жуткое место, настоящий калейдоскоп из красок и цветов, что сбивает с толку, заставляя предвзято относиться к хозяину дворца. Дураки, я не страдал подобным безумием, ведь стоило лишь один раз, издалека, посмотреть на это существо с помощью ци, как я увидел его истинную суть. Ураган, необоримая сила, стянутая в одну точку, единство энергии, объединенное с целой планетой и уходящее в каждую кротовую нору. Он был словно огромный спрут с центром в виде черной дыры, в которую утягивались все бедолаги, попавшие в лапы Сакаэра. Невероятное существо, что существовало еще на заре Вселенной. Мне хватило одного взгляда, чтобы в познании своем преисполниться. А если отбросить шутки, то я вновь стал на чуточку ближе к тому, что показывал мне камень разума. Мои знания вспыхнули ярчайшей вспышкой, позволяя вновь стать сильнее, наполняя свое тело ци, увеличивая резервы и пропитывая каждую мышцу и косточку силой. Безумие. Как вообще подобные твари могут существовать? Неприятно было осознавать собственную никчемность на фоне подобной личности. Сколь много бы он мог рассказать и поведать о том, что видел, что создавал и что потерял. Не стоит тормошить подобных существ. Для него я лишь мелкий мотылек, что пролетел на краю. Пусть так и остается. Шон, стоило мне только пройти по указанному адресу, куда привел один из охранников, предусмотрительно оставленный за дверью, как в грудь мне врезался живой снаряд, умилительно махая ногами, что пытались обхватить меня в районе торса. Но в Гвен сейчас буйствовало столько эмоций, страхов и переживаний, что девушка просто соскальзывала, цепляясь за мое рваное пальто в последних попытках удержать слезы. Я боялась, что я тоже, приобняв ее за талию, поднимаю девушку на уровень груди, сдавливая в крепких объятиях. Не знаю, сколько мы так простояли, но каждый из нас довольствовался этим простым моментом тишины и единения до тех пор, пока мой живот не огласил округу яростным ревом, привлекая внимание. Ох, прости, такой момент испортил. Классический ты, Салливан. Резво вытирая слезы в уголках глаз, принцесса подарила мне свою фирменную улыбку, пряча за ней остатки страхов. Давай что-нибудь поедим. Отвернувшись от моего пронзительно умиляющегося взгляда, девушка покраснела кончиками ушей и частью шеи, стараясь поскорее углубиться в выделенные нами апартаменты и забыть проявленные чувства. Еще надо осмотреть твои, господи, Шон, надо осмотреть твои раны. Ха-ха, конечно, принцесса. Подскочив ко мне, Гвен начала торопливо сдергивать с меня рваные тряпки, что когда-то были моими любимыми вещами. Причитая себе под нос, она носилась по квартире, в поисках чего-то похожего на аптечку. Пока я, вяло посмеиваясь, продолжал скидывать шматье на пол, и выглядело это крайне непрезентабельно. Вонючая куча ткани со следами ихора, крови и грязи. Аромат стоял такой, что я невольно восхитился Гвен, которая стойко вытерпела подобное во время наших объятий. В сознании вяло протекала мысль, что стоило бы заняться этим самому, не стоит раздеваться перед бывшей, да и вообще, как-то все слишком лихо складывается. Но вымотанное тело, уставший от потрясений мозг и в принципе полная заебанность сделали свое. Последняя часть футболки улетела в груду к остальным, оставляя меня в одних трусах сидеть на диване, но с каждой секундой я все сильнее терял связь с реальностью, впервые реально расслабившись за последние несколько недель или месяцев. Мы были в безопасности прямо сейчас. Гвен была рядом, и пока я выполняю условия негласной сделки, ее не тронут. А о других, как бы я ни переживал, мне не стоило волноваться. Изменить их судьбу мне было не суждено, так что легче было смириться и расслабиться. Метаясь по квартире, Гвен умудрилась отыскать подобие нормального переводчика для умного дома, после чего спора развела бурную деятельность. Оставив Шона ненадолго одного в комнате небольшой квартиры, она поставила греться обед, сама же стараясь выкинуть из головы образы и навязчивые мысли. Ее бывший парень вновь занимал все место в ее буйной голове, заставляя из раза в раз возвращаться к тем объятиям, что они только что подарили друг другу. Последние месяцы были похожи на ад, и только благодаря Шону она смогла пережить его без особых проблем, а теперь, когда он вытащил ее из рабства, в которое они по глупости угодили, сердечко начало беспокойно биться, прямо как тогда, после выпускного бала. «Дура, он же спит со сраной кошкой, кошка-воровка», бурча и ругаясь себе под нос, скорее по инерции и привычке, чем от реальной злобы, девушка скидывала в корзину подобие бинтов, тряпок и прочей шелухи, что понадобится для латания тушки ее друга. «Друг, конечно, друг, ходит тут весь такой герой, поматросил и бросил, а теперь мнет сиськи этой потаскухи Харди. Эх, что со мной не так?» Усевшись на ближайшее кресло, Гвен обхватила голову руками, пальцами зарываясь в волосы и впиваясь короткими ногтями в кожу. Мысли о Шоне сводили ее с ума и в то же время будоражили. Она ненавидела свою подругу Фелицию, но в то же время беспокоилась за нее и не желала ей зла. Девушка хотела избить Шона, отдубасить его своими бойкими кулачками, что могут гнуть металл, а в следующую секунду прижаться к нему всем телом, позволяя сильным руками обхватить ее со всех сторон, сжимая в объятиях. Чё? Подорвавшись с места, Гвен без затей отвесила себе пощечину, пытаясь прийти в себя, но воспоминания об их с Шоном сексе не выходили из головы, толкая фантазии все дальше и дальше, заставляя придумывать новые, куда более изощренные идеи, что раскаленными гвоздями пронзали ее разум. «Нет, нет, нет, чертов ирландский кобель, ты сделал свой выбор», глубоко дыша, Гвен провела руками вдоль тела, пытаясь себя успокоить. «Давай, девочка, соберись, ты же не какая-то там шлюшка, как эта сучка, Фел, Фел, Фел, Фел, бе-бе-бе». Прислонившись лбом к холодной стальной стене, паучиха вгляделась в собственное мутное отражение в блеске металла. «Какая же ты дура! Правильно папа говорил, делай или не делай, все». Похлопав себя по щекам, Гвен подхватила упавшую на пол корзину, после чего уверенным шагом пошла в сторону комнаты. «У него есть девушка, мы разошлись, так что нечего теперь фантазиями блистать, будем просто хорошими друзьями. Шон вроде не проявляет, сука». Только стальная хватка помогла ей в очередной раз удержать корзину от падения. Прикусив губу, Стейси ощутила, как жар захватывает все лицо, медленно спускаясь ниже, заставляя сердце биться учащеннее, а низ живота затрепетать от нарастающего неуместного желания. Ее бывший парень лежал практически голый на диване. Откинувшись на спину, он раскинул руки в стороны, во всей красе демонстрируя свое подтянутое и сильное тело, заставляя разум вновь потонуть в пошлых мыслях. «Что же ты со мной делаешь?» Время летело незаметно. Сакаэр пожирал нас с потрохами, утягивая в рутину, без шанса вернуться обратно домой. Возможно, я бы и смог попытаться выбраться в одиночку, не имею себя на шее рабского чипа. Но с нагрузкой в виде Гвены с этими проклятыми ошейниками шансов было невероятно мало, отчего приходилось выполнять условия сделки с Грандмастером, постепенно завоевывая сердца жителей Сакаэра. Бои, бесконечные, беспорядочные, выжимающие из меня все соки. Ведь в отличие от многих других соискателей, что стремились к славе, для меня это была борьба на выживание. Борьба не только ради меня, но и принцессы. Только недавние рабы могли заставить меня попотеть, ведь они тоже сражались за собственную свободу. Но, к сожалению, такие быстро кончались, либо свыкаясь с положением, либо погибая. Но я не унывал и не опускал руки. Ведь стоило толпе разлюбить меня или грандмастер потеряет ко мне интерес, как судьба наша станет на диво незавидна. И потому я старался, я бился до последней капли крови, редко уходя с арены побежденным. Именно, я проигрывал, как и многие другие бойцы арены, но они, в отличие от мяса на разогреве, оставались в живых, ведь правитель местных не хотел терять перспективных бойцов, что еще могут развлечь его. 2 года прошло, жесть. Скинув металлическую маску, украшенную привычным принтом, я без сил свалился на диван, запрокидывая голову назад. Делать вообще ничего не хотелось. Сегодня мне пришлось драться против сиамских близнецов в виде минотавра. Жуткая, уродливая тварь, что воняла, как целое стадо, а била сильнее, чем столкновение со скоростным составом. Это был один из самых обычных дней. Устал, присев рядом, смотав с кистей бинты, Гвен мягко коснулась ладонью моего плеча. Ее холодные пальцы забрались чуть дальше, вынуждая меня удивленно распахнуть глаза. Смотря на сидящую передо мной красотку в домашней спортивной одежде, чуть растрепанная, привычно красная, она сбила с меня дыхание, вынуждая глотать слюну и в срочном порядке успокаивать бушующий организм. Жизнь под одной крышей с девушкой, тем более такой сочной, давалась мне тяжело. Только постоянные тренировки, бои и общая усталость не давали мне разложить ее прямо на полу нашей увеличившейся квартирки. Немного. А как твои успехи? Лучше. Ци оказалась куда проще в освоении, чем я ожидала. Ну, еще бы. Каноничные персонажи, все читеры. Но вслух я сказал иное. Незачем портить отношения, даже если я завидую по-белому. Хорошо, думаю, скоро ты наберешься достаточно сил, чтобы игнорировать боль от шокера какое-то время. Тогда и начнем продумывать побег. Да, завороженно смотря на мои шрамы, среди которых добавилось несколько новых, принцесса водила по ним коготками, вызывая по моему телу дрожь. Гвен, она не откликалась. Ее ладонь уже опустилась на мой пресс, поглаживая линии, уходящие к паху. Девушка тяжело дышала, краснела как светофор и явно ушла далеко в своих мыслях. Видать, не только мне было тяжело. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Двое молодых людей, под одной крышей, без особых комплексов. К тому же, уже спали вместе. Гвен, ты же знаешь, я до конца хотел быть хорошим парнем. Хотя, признаюсь, в душе уже давно рассчитывал на подобное развитие событий, собираясь провернуть их к своей пользе, когда мы вернемся на Землю. Но признаваться в этом не хотелось. Плевать, жарко выдохнув мне прямо в губы, Гвен наседлала меня, прижимаясь всем телом, с силой вжимая в меня свою грудь. Разберемся со всем, когда вернемся. Я разберусь, а пока что закрой рот и давай займемся делом. Девушка опустила руку на мой пах, призывно покусывая мои губы, извиваясь всем телом на моих коленях, что терпеть было уже выше моих сил. Сама напросилась. Доброго времени суток, жители Асгарда и других миров. Я, Тори, будь моя воля, я бы смог обойтись и без своего молота в этот момент, хотя он напоминал мне о тех временах, когда происходили настоящие сражения. Тряхнув обритой головой, Тор встал в гордую позу, упирая руки в бока и возвращая на лицо привычную задорную улыбку. Да, я не без своих недостатков. Иногда я слишком легко воспринимаю жизнь и ее трудности. Но сейчас я понимаю, что без испытаний мы не можем расти. Возможно, именно сейчас, без привычного оружия, у меня есть возможность задуматься о том, что действительно важно. Расхаживая взад и вперед, громовержец распалялся все сильнее, захватывая умы своих слушателей. Недавно я задумался о том, как бесконечна наша борьба за то, что мы называем домом. Несмотря на все силы, которые пытаются разрушить нашу семью и наше существование, важно помнить, что настоящая сила – в единстве. И даже в трудные времена, когда кажется, что молот не сможет прийти на помощь, есть надежда и вера в тех, кто рядом. Задрав вверх сжатый кулак, Тор потряс им, словно угрожая самим небесам. Я верю, что каждый из нас может внести свой вклад в это великое дело, защитить то, что мы любим. Так что, да, без молота это кажется сложнее, но, возможно, это также и шанс научиться чему-то новому. Например, как открывать консервы без него. Слегка сбившись под конец, отчего улыбка на миг стала вымученной и тусклой, тем не менее бог грома продолжил говорить, завершая свое выступление. Так что, возможно, пусть не все будто бы идет по плану, но вместе мы сможем преодолеть любые невзгоды. Стоит лишь помнить, что за трудными временами всегда приходит свет. А я, как истинный асгардец, готов с вами пройти этот путь. На миг застыв, сильнейший мститель оглянулся по сторонам, после чего направился к двум своим единственным зрителям. Ну, как, ао, это было просто шикарно. Я бы даже сказал, потрясающе. Волнительно, восхитительно и волшебно. Хлопая в ладоши, Корк выражал искреннюю радость от выступления. Рядом сидящее с ним насекомое, заключенное в экзоскелет, тоже что-то попискивало, но речь его оставалась для остальных загадкой. Сразу видно, что ты принц. Такой дар красноречия, это приятно удивляет и располагает в наши темные и нерадостные времена, верно, Мик? Ну, я тут особо не старался, но все равно спасибо. Хлопнув в ладоши, Тор присел рядом со смотрящим у гладиаторов, откидываясь спиной на стенку. Теперь-то ты мне веришь? Конечно, я сразу тебе поверил, что ты принц. Больно челюсть у тебя крутая, да и моська королевская. Сразу видно, что породистый. Спасибо. Это благодаря матушке. Глупо улыбаясь, Тор постепенно терял позитивный настрой, что в последнее время слишком часто покидал его. Огромное количество событий настигло громовержца, вынуждая заменить привычную улыбку на суровую отстраненность. Смерть отца, потеря трона, очередное предательство брата, восстание из пепла забытия сестры, о которой никто и никогда не слышал. А самое главное, кисть Аса привычно сжалась, надеясь нащупать на поясе верное оружие, но вместо него там была лишь пустота. Вернувшаяся после смерти отца сестра разрушала Мьёльнир в одно движение, и теперь он остался совсем один, на чужой планете, далеко от друзей и товарищей, без силы и возможности что-либо изменить. В следующей главе поподробнее будет про Тора, как он попал в рабство и все такое. А главное будет встреча с ГГ, немного флешбеков на Сакаре, развитие отношений с Гвен, гладиаторские будни и пойдет замес. Глава 75. Пхис ист хиент. Напевая себе под нос песню одной из моих любимых групп, скидываю использованное полотенце в корзину, вставая напротив панорамного окна, открывающего вид на город. Сакар был таким же, как и всегда, ярким, хаотичным, постоянно живым. Как же я привык к этой помойке за прошедшие годы, даже сложно словами описать. Уже тяжело представить себе жизнь в обычном, нормальном мире, где по улицам не ходит сотни пришельцев, а стабильно раз в месяц ты не выходишь на арену, где тебя пытаются убить. Прошло 6 лет, 6 ярких, скоростных лет, наполненных сексом, сражениями и тренировками. День летел за днем, незаметно складываясь в месяцы, а они в годы. Мое тело обзаводилось новыми шрамами, и теперь я без иронии могу косплеить ведьмака. Но оно того стоило. Будь это кино, то сейчас бы камера отлетела на приличное расстояние, показывая огромный дворец грандмастера, в котором я и по сей день проживаю. Украшенный тысячами баннеров, плакатов, граффити, он тем не менее имел и свои невероятные архитектурные изыски. Головы чемпионов. Огромные 10-метровые каменные блоки, изображающие брутальные морды победителей арены. Всех тех немногочисленных счастливчиков, кто смог продержаться достаточно долго, чтобы привлечь внимание хозяина планеты. И сегодня как раз заканчивали постройку моей собственной моськи, отчего даже мой цинизм отступал на задний план. Наша маленькая квартирка сменилась на огромные апартаменты, что обставлены всем, что только можно. Любая прихоть, любые запросы удовлетворялись. Хочешь видеоигры из другой цивилизации, оружие, рабов, еду, все. Я начинаю поддаваться влиянию этой планеты. Надо срочно валить отсюда. Сколько раз я повторял себе эту мысль. Часами мы с Гвен обсуждали планы, заводили связи среди охраны и слуг, прорабатывали побег и даже научились управлять космическими кораблями, чтобы не попасть впросак. Вот уже второй месяц мы можем покинуть эту вонючую планету, отправляясь обратно домой, но что-то будто держит меня на месте, какое-то подсознательное чутье, что не позволяет просто вырвать с корнем рабские чипы, схватив в охапку Гвен, рвануть на выход. На задворках памяти копошится какая-то мысль, мешающая объективно мыслить, будто бы Сакар еще не исчерпал свою полезность, но стоит лишь прогнать в голове все то, чего удалось достичь. Я понимал, что немного зажрался. Ао, вы только посмотрите, кто к нам пришел. Это же мой дорогой, любимый. Хватит, вы же знаете, что я этого не люблю. Чемпион, недовольно надув губы, грандмастер закатил глаза, после чего махнул рукой на кресло напротив. Вот надо тебе испортить всю малину. Всегда такой холодный, такой недоступный, хоть бы раз остался повеселиться с нами. У вас тут каждая пьянка кончается оргией, всех против всех. Выпил немножко, подавив наигранное раздражение, правитель Сакара продолжил, как ни в чем не бывало, не нужно надумывать. Такое было всего пару раз. К тому же, уверен, что ты бы не остался без внимания, если тебя это беспокоит. Отсалютовав бокалом куда-то в толпу, этот прохиндей вынудил меня все же обернуться и проследить взглядом в указанном направлении. Уж больно живо он играл мимикой и радостно улыбался. Дерьмо. Привет, маленький воин, плюхнувшись рядом, вытягивая свои огромные ноги вдоль всего кресла, Утхалу приобняла меня за плечо, практически вжимая в свою огромную грудь. Великанша была пьяна, и я даже боялся представить, сколько грандмастеру придется недосчитать бочек с бухлом. Выбрался из своего логова. Наконец-то, уверена, твоя жена довольна, но не только она хочет себе сильного мужчину. Напитав тело ци, легко сбрасываю руку синекожей красотки с себя, но, видимо, именно этого она и добивалась, ведь на милом личике расползался угрожающий оскал. Было в нем столько всего намешано, что даже с моими талантами к чтению эмоций я пасовал разбираться. Силен, очень силен, наклонившись ко мне ближе, Девушка тяжело и жарко задышала мне в ухо, обжигая подобного паровому двигателю, как там говорят, мал да удал. Стараясь не обращать на Утхалу внимания, разворачиваюсь лицом к грандмастеру, что с интересом наблюдал за развитием событий. Я выполнил условия, убил всех, кто стоял на пути к чемпиону, и это было восхитительно, и очень горячо. Последнее, как понимаете, мне в ухо прорычала Утхалу. Великанша едва сдерживала себя в руках, видимо, лишь благодаря присутствию грандмастера. Ты превзошел сам себя. Голыми руками убил того кибердемона. Просто потрясающе. Признаться, я думал, что в скором времени именно его голова будет украшать мой дворец. В переносном смысле этого слова, а не в прямом. Все мы как по команде повернулись в бок, где над входом в зал висела башка демона, разинутая в жутком оскале и без половины клыков. Живучая тварь была. Столько крови мне пустила. Думал, на этом и конец. В любом случае, ты справился, а я честный делец. С умильной улыбочкой он вгляделся в глаза нам обоим, мигом отрезвляя Утхалу и вызывая у меня на спине настоящий ураган из мурашек. Так что же ты хочешь за свою славную победу? Женщин, золото, власти. Перечисляя, грандмастер по очереди кивал, сначала на Утхалу, у которой от подобного отношения, как к вещи, пропали последние остатки хмеля из глаз. Потом он кивнул на разбросанные по полу драгоценные камни, что служили декором в зале, и в самом конце он провел руками по своему телу, медленно разводя ладони в стороны, как бы обхватывая весь сакр. И я даже на миг растерялся. Была в этом какая-то ловушка, и я прямо нутром ощущал, что вступил на крайне опасное минное поле, в котором у меня всего пара выходов из нескольких сотен тысяч вариантов. Грандмастер мог исполнить мое желание, любое, какое захочу. Это существо имело влияние, власть и силу для того, чтобы менять судьбу Вселенной. Но лишь стоило взглянуть ему в глаза, как я понял, что любое мое желание будет исполнено в фирменном стиле настоящих джиннов. Когда загадал море вина и сам оказался заперт в бочке, превратившись в виноградину. КХМ. Что-то в горле запершило. Страшно было, пиздец. Его холодный пугающий взгляд, что на доли секунды пробрался сквозь показанный образ. Или он специально показал его, а может, не удержал эмоций, позволяя мне увидеть это. Слишком сложное дерьмо, это как играть в карты с Дзинчем. Что бы ты ни придумал, тебя все равно отдерут. Так что, Шон, ты выбрал награду? Я, да, я. Мне нужно было оружие, такое, что способно было пронять даже подобных тварей, но чтобы оно не казалось ультимативным. Ну же, Рашах, не нужно бояться. «Говори, я же тебя не укушу», он вновь вернул себе эту странную маску, ярко улыбаясь, стреляя хитрыми глазами и подозрительно ужимаясь, любую вещь, что будет в моих силах, конечно, только пары смайликов не хватало в конце предложения, столь ярко он улыбался, мне нужны новые манипуляторы, нужно было выбирать скромнее, аккуратно и без перегибов, старые давно пришли в негодность, ага, помню. Во время того боя со скалопендрой, ух и классное же было зрелище, мда, только вот мои щупальца ничего не могли ей сделать. Прервав меня взмахом руки, грандмастер глянул на своего начальника охраны. Принеси мне тот передатчик, тот, который в моей комнате, их там тысячи, ну тот самый, который мне дал коротышка. Что-то в этом разговоре было сюрреалистично, но я молчал в тряпочку, как и до сих пор напряженная Утхалу, что не отводило злобного взгляда от грандмастера. Пора бы ему вернуть долг, вот пусть поработает. А этот, сейчас принесу. Проводив главную охранницу удивленным взглядом, я до сих пор не понимал, как она умудряется оставаться такой спокойной. Мы вернулись к простым и ничего не значащим беседам. Это если не считать весь диалог молчавшую Утхалу. Новые манипуляторы принесли мне славу чемпиона. Прочные, мощные, быстрые, а самое главное – я научился проводить по ним ци, благодаря чему они стали еще смертоноснее, легко разрезая металл, словно горячий нож масла. Едва надев их, я понял, насколько же они стали опаснее для моих врагов. А битва против тогдашнего чемпиона арены лишь подтвердила моя размышления. 10 минут, из которых 9 я прощупывал врага, разрабатывая тактику боя. Даже сражение с тем демонюгой было в разы сложнее, ведь тварь хоть и ощущала боль, но была в разы больше и безумнее. Вообще, постоянные бои с самыми разными противниками серьезно подняли мою планку как бойца. Запасы ци значительно выросли, даже чутко перегоняя Денни. Качество и скорость оперирования стали вообще запредельными. Я отточил свои навыки боя, научился выживать в самых необычных ситуациях, что порой создавались на арене. Я опять завис в собственных мыслях. Я уже пару минут тебя зову. Слегка оцарапывая мой торс, пальчики Гвен пробежали по груди, сцепляясь в захвате, а зубки моей девушки не больно впились мне в лопатку. Есть такое, что-то не дает мне покоя, вот я и... Да, обойдя меня по кругу, Гвен беззаботно махнула ладошкой, вставая рядом, вглядываясь в раскинувшийся под ногами город. Ты не одинок в этом, Шон, будь все иначе, я бы давно утащила тебя с этой планеты. Она привирала, не полностью, но... Гвен хотела уйти, вернуться домой, повидать родных и друзей, но при этом, она хотела остаться здесь, только мы вдвоем и больше никого. Маленькая ревнивица начала потихоньку привыкать к тому, что мы снова пара, а то, что меня дожидается девушка на земле, она как-то подзабыла или скорее старалась об этом не думать. Интересно, как там Фел, Пит и остальные ребята, не сломали ли город, пока меня нет? Грустная усмешка прокатилась по лицу. Не стоит много думать об этом, лучше просто верить в них, ведь я чувствую, скоро наши ожидания окончатся и мы вернемся домой. Мои глаза рефлекторно скосились на пятую точку Стейси, что призывно покачивалась, пока девушка стояла возле окна, притоптывая ножкой. Она явно привлекала мое внимание и, в отличие от той же Утхалу, у нее это отлично получалось. Но стоило мне только сделать шаг, как паучиха оттолкнулась от стены, нападая на меня, вместе со вспышкой ци, исходящей из кулака. Немного тренировки, для бодрости. Задорно улыбаясь, она присела на идеальный шпагат, попытавшись в стиле Джонни Кейджа лишить меня колокольчиков, но второй раз я на этот прием не попадусь. От воспоминаний по телу прокатилась болезненная дрожь. Не будь у меня ци, я бы, наверное, смог петь фальцетом и охранять гарем грандмастера. Перехватив удар, просто и без затей бью в грудь Гвен ногой, но она, извиваясь змеей, подхватывает меня под колено, пытаясь повалить на землю. Ошиблась. Силы были явно неравны. Я был почти вдвое тяжелее, а уж про силу мышц даже говорить не стоило, потому, встав на руки, раскручиваю ноги вокруг себя, скидывая приставучую девчонку, что никак не хотела меня отпускать. Но чертова гравитация все же взяла свое, и тело Гвен с грохотом влетело в нашу кровать, откуда она уже секунду спустя выпрыгнула, вставая на потолок. Битва набирала обороты. Поднявшись на ноги, взмахом руки подманиваю принцессу к себе. Эти игрища уже стали привычными, особенно после того, как Гвен начала осваивать ци, так что я уже не мог держать себя в руках, привыкший, что после каждого такого спарринга следует не менее бурный секс. Главное, чтобы привычка распространялась только на Гвен. Глупая фантазия подкинула мне пару отвратительных картин, отчего я пропустил выстрел паутиной от своей подружки. С двух ног влетел в пол, ведь в последний момент удалось перетянуть паутину в сторону. Уводя удар Гвен в сторону, я накинулся на девушку, стараясь больше оставлять болезненные шлепки и попадая толчками чистой ци. Гвен же могла себе позволить бить в полную силу, порой ломая мебель и оставляя в стенах внушительные вмятины, которые потом снова придется заделывать. Скорость боя увеличивалась. От силы ударов по нашему жилью разносились хлопки ударов, разрывающих воздух. Это все больше начинало походить на какое-то аниме, но мы не останавливались, продолжая биться. Но все изменилось в один момент. Гвен начала уставать, столь интенсивный бой давался ей крайне тяжело, быстро опустошая все резервы девушки, так что стоило ей лишь на миг замедлиться, как я подсечкой повалил ее на пол, вдавливая в дорогущий пушистый ковер, впиваясь в губы поцелуем. Я уже думала, ты и вправду решил устроить спарринг. Пришлось замедлиться, чтобы мой мужчина начал действовать. Прервав поцелуй, тяжело дыша и краснея на глазах, принцесса прожигала меня плотоядным взглядом. Поддалась, значит, ну, будешь наказана. Давай, Шон, или ты только болтать умеешь. Первой рванув навстречу, она с болью прикусила мне губу, после чего углубила поцелуй, параллельно срывая с меня одежду. Вот он, лучший момент тренировок. У меня тут появился очень интересный претендент. Как насчет проверить его? Задав мне вопрос, грандмастер вставил детальку в паз, завершая конструкцию башни из лива. Да, мать его, лива. Огромный замок, наверное, размером с автомобиль, нынче украшал один из многочисленных покоев правителя планеты. Вокруг было много других конструкций, экземпляры которых, наверняка, даже никогда не бывали на Земле, уж больно экзотическими они были. Голые инопланетянки, космические корабли, чудовища и разные здания внеземной архитектуры. Убить его, и хоть мое удивление лилось потоком, я не спешил отвлекаться от разговора, продолжая отслеживать каждое слово, каждое движение, даже малейшие изменения мимики существа передо мной. Нет, боги, конечно нет. Ты когда успел стать таким кровожадным, когда ты начал ставить меня против всех, кто в потенциале мог убить меня, сожрать или трахнуть, причем именно в таком порядке? Нужно просто проверить. Проверить и оставить в живых, оглянувшись на свою начальницу охраны, что привычно застыла рядом, жуя жвачку, грандмастер не добился от нее никакой реакции, потому пришлось обращаться напрямую. Нет, ну ты представляешь, убить. Так что мне нужно сделать? Просто подерись с ним. Посмотри, из чего сделан. У него есть потенциал, чтобы стать новым чемпионом, так что не убивай этот зародыш. На последних словах он обернулся ко мне с улыбкой на лице, а я почувствовал, как по телу пробегает дрожь. Наверное, именно так чувствовали себя подчиненные императора Палпатина. Жуть. Конечно, все сделаю. Как зовут-то его? А, я без понятия, пока что не удалось запомнить его имя. Лорд Грома, вставив свое веское слово, охранница оглядела наши удивленные моськи инертным взглядом. Он сам так представился. Пожав плечами, девушка вернулась к своему увлекательному занятию, жеванию жвачки и разглядыванию стены. Да, точно, лорд Грома, звучит, а, асгардец, да еще и такой молодой, бойкий. Потирая ручки, грандмастер вставил очередную детальку в крышу башни. Он сильный, так что не расслабляйся слишком. Ас, серьезно, мне не хотелось бы драться с асами, у нас с ними мир. Ай, он залетный. Так, мелочевка, ничего важного. Он пиздел, прям в наглую, показывая, что это ложь, лишь бы увидеть мою закипающую реакцию. Кто его вообще поймал? Асы крайне сильные и живучие. Валькирия, представляешь? Ахахаха, как иронично порой поворачивается судьба. Да, Шон. После сказанного грандмастер отвернулся от меня, показывая, что разговор окончен. Я было попытался добиться ответа от начальницы его охраны, но та вообще никак не отреагировала на мой вопросительный взгляд. Ну, отлично. Надеюсь, что там не окажется сам один или... Черт, я идиот. В голове пронеслись картины событий Сакэра, что постепенно вымывались из моей памяти под давлением впечатлений. Тор, Локи, Валькирия, а вместе с ними еще должен был быть Халк. Но зеленый великан остался без руки на земле, а его место, видимо, занял я. Я редко покидал наши апартаменты, игнорируя большинство вечеринок, что устраивал неугомонный правитель, так что неудивительно, что мне не довелось встретиться с Валькирией. И вместе эта команда дружбы должна была пойти биться против богини смерти, сестры Тора, что опустошает Асгард. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Ускоряя шаг, я побежал в свою комнату. Нужно было как можно скорее предупредить Гвен и начать готовиться к отбытию Сакэра. Видимо, именно эти события и не позволяли мне свалить с планеты. Чертово подсознание или законы мира Марвел, что сводит героев вместе, здесь виноваты, не знаю, но сейчас это и не важно. Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Да, да, да. Смущаясь и прикрывая рот веером, голограмма грандмастера раскинула руки в стороны, охватывая всю огромную арену, зрители которой яростно приветствовали своего тирана и деспота. В руках у многих были плакаты, а некоторые пришли в специфичных масках, пытаясь походить на меня. Черно-белые цвета украсили Сакэр, приветствуя своего действующего чемпиона. Сегодня у нас новый претендент. Представляете, я вот тоже удивился. Так что прошу любить и жаловать, а можете и не жаловать. Склонив голову на бок, грандмастер махнул рукой в сторону выходящего на арену Тора. Короткостриженный, одетый в местную броню, он смотрелся довольно внушительно, особенно для тех, кто знал о его истинной сути. Взвешивая в руке щит и булаву, громовержец встал в самый центр арены, оглядывая беснующихся зрителей. Его предчувствие подсказывало, что предстоящий бой не будет легким, так что он отбросил привычные ухмылки, вместо этого глянув в глубину туннеля, что никак не закрывался. «Давай выходи уже, у тебя нет выбора, так что придется встретить опасность лицом к лицу. Дойду я, дорогой, братец, не стоит так переживать». Помахивая рукой, Локи неторопливо покинул уютный туннель, с презрением оглядывая собравшихся вокруг. Его лицо пестрило эмоциями, показывая всю степень раздражения и недовольства, особенно когда рука рефлекторно тянулась к чипу на шее. «Да, забыл сказать, оказывается, у нашего претендента есть брат, так что я подумал, почему бы не выпустить их вместе? Так ведь будет веселее, что скажете?» Толпа ответила грандмастеру бурным ревом. «Отлично, я рад, что вы смогли оценить мою задумку. Ведь наш чемпион достоин лучшего, и только такие необычные противники смогут подарить ему хороший бой. Жалкий червь, лучше держи язык за зубами, или жизнь тебя ничему не учит». Тор подарил брату широкую ухмылку. Он не знал, как именно Локи загремел сюда вместе с ним, ведь он точно видел его на пиру у местного тирана. И в отличие от самого Тора, Локи был не в кандалах, а вполне себе спокойно общался, попивая местные напитки. Но сам факт, что длинный язык братца довел его до рабства, забавлял. «В том-то и дело, что я ничего не делал. Сидел себе спокойно, и вдруг меня...» «Погоди, а ведь это ты виноват». «Ну, конечно, у тебя всегда я во всем виноват». «Ну а кто? Я целую неделю окучивал этого чудика, а стоило тебе появиться и попытаться заговорить со мной, как я оказался здесь. Ха-ха-ха, а ведь и вправду, что за славная новость, а я уж думал, что этот день не может стать лучше». Тор пытался бахвалиться, заглушая шутками и громким смехом собственные переживания. Смерть отца, победа сестры и его заточение здесь, все это больно ударило по громовержцу. Но сейчас он держал в руках оружие, и больше не нужно было ни о чем думать, ведь как только откроется противоположная дверь, останется только битва, а в ней ему нет равных. «Итак, друзья, давайте же начинать». Местный божок наконец перестал распинаться, отчего большую часть его трепа Тор пропустил мимо ушей. Стоило только голограмме исчезнуть, как массивная дверь напротив начала открываться, показывая жуткий темный зев. Секунды тянулись подобно самому густому меду, заставляя бога грома нервничать и крепче сжимать оружие. Ни он, ни его брат не знали, чего стоит ждать и кто появится из тьмы, но оба понимали, что только вместе у них хватит сил одолеть врага. Встав рядом, Локи призвал пару своих магических кинжалов, занимая боевую стойку. «Как в старые добрые времена, верно, братец? Надеюсь, что нет, а не то у меня снова в боку окажется твой нож». «Не преувеличивай», — замявшись с ответом, Локи тем не менее широко ухмыльнулся. «Я всегда вытаскивал свои клинки, надеясь, что ты истечешь кровью». Дальнейшая беседа двух асов была прервана знакомой механической клешней. Вырвавшись из тьмы, она ухватилась за створки ворот, сминая и деформируя их, после чего на свет показалось остальное тело, вокруг которого вились остальные щупальца. Высокая мощная фигура зависла в воздухе, удерживаемая стальными конечностями. Потоки золотой энергии крутились вокруг, озаряя пространство арены. Знакомая энергия потоком ветра пронеслась сквозь парочку асов, но Тор, в отличие от своего брата, не испытывал напряжения. Широкая улыбка озарила лицо царевича. Расслабившись, даже подняв забрало шлема, громовержец вскинул руки в воздух, радостно крича: «Да, ну, на бусте появилась 86 глава, мало ли кому интересно. Глава 76. Ха-ха-ха, Локи, Локи, смотри, это же Рашах». Словно бы общаясь со всей ареной одновременно, Тор не замечал перемен на лицах всех, кто стал свидетелем этой сцены. Его прежняя, знаменитая на все 9 миров, улыбка вернулась на лицо, глаза горели огнем, а энтузиазм так и рвался из груди, ведь наконец, после стольких бед, удача вновь обернулась к нему лицом. Маленький белый лучик светлой полосы. Пускай Рашах не был сильнейшим в их команде, не был мастером засад или каким-нибудь сверхсильным мутантом, громовержец был искренне рад его видеть. «Мой друг с работы», — тыкнув пальцем в товарища, ас немного забылся, отчего заговорил напрямую с грандмастером. Чутко помявшись, сын Одина неловко почесал затылок, тем не менее продолжив говорить все с тем же задором и пылом. «Ну, точнее, он стажер, начинающий мститель, почти настоящий герой». Махая рукой с зажатым в ней щитом, царевич Асгарда не замечал атмосферы на арене. «Стажер?» — щупальца грозно клацнули над землей, поднимая песок. «Друг?» — Локи подавил отвращение и теперь с прищуром смотрел на очередного дурачка, поддавшегося харизме его тупого братца. «Герой, значит?» Правитель Сакаэра сложил пальцы в замок, заинтересованным взглядом скользя по арене, уже предвкушая отличное шоу. «Рашах», — Локи и грандмастер произнесли это все одновременно, но казалось, что каждого Тор услышал. «Конечно, мы с ним столько подвигов совершили. Отбили твое нападение с Читаури. Победили могучего робота, что грозился уничтожить мир. Прелесть какая!» Локи не разделял энтузиазма брата, ведь несмотря на хвалебные речи, боевая стойка его друга ни капельки не изменилась. «Что же вы не обниметесь, братец?» — после долгой разлуки. И вправду, Раршах, мелкий пройдоха, как я рад тебя видеть. Раскинув руки в стороны и даже убрав дубину на пояс, Тор, ни капли не тушуясь, пошел в сторону своего товарища и брата по оружию, что не раз вместе с ним вставал плечом к плечу против зла. Как ты здесь оказался? Почему ничего не сказал? Мог бы послать весточку, а то твоя кошатина совсем с ума сошла, даже пыталась проникнуть в Асгард, думая, что мы тебя там удерживаем. Чокнутая девица, зато такая страстная, из нее выйдет хорошая мать и жена. Подойдя к другу вплотную, громовержец подметил вьющиеся вокруг щупальца, что подобно змеям скользили по арене. Длинные, словно огромные пламенные черви Муспельхейма, они не отходили от него ни на шаг с того момента, как Тор вошел в радиус поражения. Какие у тебя стали здоровые, ну, щупальца. Потыкав ногой в одно из слишком близко подобравшихся, Ас не добился от них никакой реакции, так же, как и от хозяина манипуляторов. Сам же Раршах прогонял в голове все, что знал и помнил, уже представляя, как будет действовать дальше, но все это будет уже после арены, а сейчас стоило удовлетворить прихоти грандмастера, прежде чем приступать к плану побега. Я тут, кстати, не один. Помнишь, Лаки, это он напал на Нью-Йорк тогда, обернувшись к брату, который панически махал руками, пытаясь находиться как можно дольше вне поля зрения мелкого чокнутого землянина. «Эй, Лаки, иди сюда, вы же толком не знакомы, давай я вас представлю». Прервав поток словесного поноса Тора, Раршах опустился на землю, вставая напротив громовержца, и только сейчас сын Одина понял, насколько вырос его боевой товарищ. «А ты раздобрел, и в плечах прибавил, того и глядишь, станешь третьим по силе в Мстителях, после Халка. Ну, и меня, конечно, ведь я сильнейший. Дерись, громовержец, покажи все, что можешь, иначе участь наша будет незавидна». Его тихий, мрачный и такой знакомый хрип резанул Тору уши. «Что, с чего бы это вдруг?» Глянув в сторону вип-ложи, Раршах получил одобрительный кивок от грандмастера и вытянутый вверх большой палец, после чего носитель мрачной маски позволил себе выдох, полный спокойствия. «Отлично, все же бьемся не насмерть. Чего ты там бормочешь? Неужели не узнал меня? Это же я». Но договорить Тору было не суждено. Искорки ци вздыбились по всему телу, окутывая тело Раршаха подобно кокону, после чего, резко дернув рукой, полыхая золотой энергией из глаз, он ухватил материализующуюся в воздухе руку Лаки. «Брат, ну, какого?» Серия ударов прокатилась по телу бога хитрости. С каждым новым взрывом золотой энергии из Марева начал проявляться и сам второй царевич. Болезненно кривясь, ощущая, как враждебная энергия корежит ему внутренности, пронимая даже столь сильный и выносливый организм Аса, Лаки уже не раз пожалел о своей глупой задумке. Отправив первого Аса в полет, Раршах не вычеркнул его из боя, ведь прекрасно понимал, что не пройдет и пары минут, как этот хитрый засранец приведет себя в порядок. «Дерись, это арена». Слова остались за ее пределами. Какой же он упрямый баран. Словив новый удар по черепу, использую инерцию, чтобы отработать ногами по Тору, пока мои щупальца держат одну из его рук и ногу. На большие у них просто не хватало мощности, несмотря на все зачарования и силу технологий. Чертов царевич был настоящим чудовищем, что легко игнорировало любые прямые удары, порой с честью принимая их на грудь. Лишь подлые уловки, грязные трюки и настоящая мерзость, за которую могут выгнать с любого спортивного соревнования по единоборствам. Вот что могло пронять громовержца. Ци утекала полноводной рекой, насыщая организм до такой степени, что легче было принять столкновение с поездом, чем продолжить эту битву. А ведь у засранца даже не было своего фирменного молота. Даже больно представить, на что он способен вместе с ним или, не дай бог, с другим вариантом оружия. Другое оружие? Откуда? Не успел я додумать мысль, как словил добротный правый хук, что чуть не отправил меня в нокаут. Только благодаря манипуляторам, что дернули Тора за ногу, не давая нанести добивающий удар, я смог устоять на ногах и продолжить бой. Даже сквозь защиту из ци его удары ощущались. А значит, мне стоило закончить бой как можно скорее. «Зачем ты напал на меня? Мы же друзья!» Я так всем сказал, игнорируя болтовню громовержца, ощущая, как подозрительно нагрелся чип на шее, лишь ускоряю темп, стараясь больше не входить в клинч со сгорцем. Его руки сотрясали пол, порождая грохот и волны пыли. «Ну, точно, бог грома же!» Щупальца вертелись вокруг нас настоящим штормом из стали. Магический металл, из которого их сделали, оставлял на теле Тора весомые кровавые полосы, на которые, Правда, громовержцу было наплевать. Его выносливость, сила и живучесть вызывали завистливый скрип моих зубов. Как прикажете драться с подобным говнюком, что тысячелетия тренировался и оттачивал свое мастерство? Новый удар с ноги откинул манипулятор в сторону, врезаясь в своего брата. Сам же Тор воспользовался шансом и с размаху влетел прямо в меня, обрушивая град ударов на стальную маску, быстро приводя ее в негодность. «Позоришь меня, мелкий говнюк, совсем старших перестал уважать, а ну, прекращай уже!» Я сказал «прекращай». Щупальце проскользнуло под мышкой у Тора и со всего размаху зарядило ему по шарам, вызывая стон боли и отчаяния у громовержца. «Все, ты больше не мститель, мстители так не поступают». Его голос охрип и сипел, а сам Тор, болезненно пуча глаза, схватился за промежность, отползая в сторону. Не теряя времени, подбегаю к нему вплотную, распиная щупальцами, уводя руки и ноги в стороны, готовясь поиграть в гольф. «Нет, нет, нет, нет, молю, нет, прости, прости, ты снова мститель, снова, слышишь, только не бей туда больше». Именно этот момент выбрал Лаки, чтобы вновь вернуться в игру и напасть на меня из своей иллюзии. И хотя я довольно четко ощущал его присутствие, из-за банального неудобства и поддерживания дистанции, бог хитрости смог нехило порезать меня, пуская кровь из ляжки и груди. Тора же отпускать было нельзя, поэтому пришлось разбираться своими кулаками, хотя я чувствовал, что с каждой секундой промедления громовержец приходит в себя и начинает пробовать манипуляторы на прочность. Оттолкнув Лаки, со всех ног снова бегу в сторону Тора. Стоит вывести его из боя, пуская и таким грязным методом. Видимо, что-то такое проскользнуло у меня в глазах, ведь старший из братьев панически закричал, после чего начал метаться на земле, пытаясь вырваться. До него оставалось всего пара метров, когда Тор в последний раз дернулся, но вместо крика, зажмуривания глаз или банальных слов, он с трудом направил в мою сторону руку, выстреливая потоком голубых молний, что отбросили меня на другую часть арены, пробивая моим телом стену и скрывая от жадных глаз зрителей. Тело корежило, по нему пробегали мелкие остаточные заряды, вызывая боль и онемение. И это я еще укрылся за полем истцы. Что бы было, если бы он выстрелил в меня без него, даже боюсь представлять. С трудом выбравшись из дыры, помогая себе щупальцами, застывая в сотне метров от пары братьев, один из которых испускал во все стороны потоки электричества. Голубые зигзагообразные дуги скользили по песку арены, оставляя черные полосы. Все пространство в округе вмиг пропахло озоном, а сам Тор смотрел на меня двумя голубыми прожекторами, что заменили ему глаза. Чертовы асгарцы, сплюнув на песок сгусток крови из разбитой губы, прогоняю скороговоркой мантру, пытаясь немного успокоиться, сколько еще козырей спрятано в ваших читерных телах. Пришло время пускать в ход очередной свой козырь, жаль только, что пришлось задействовать его так рано. Я хотел оставить его до того момента, как мы попытаемся сбежать. Хотя, смысл, грандмастер наверняка знает обо всем, и раз до сих пор нам не помешал, то его все устраивает. Или, скорее всего, ему наплевать. Второй вариант был даже более реальным. А уж если наш побег его развлечет, то он тем более не станет нам мешать. Но больше не было времени думать. Тор зарядился своими молниями и бежал прямо на меня, а за ним на небольшом отдалении торопился его хитрый братец, который небось опять заходит со спины, если вообще участвует в бою. Не знаю, сколько громовержец сможет поддерживать такой энергозатратный режим, но в любом случае у аса выносливости в разы больше, так что не стоит затягивать. Половина ци ухнула в пустоту, напитывая манипуляторы и заставляя их светиться золотой энергией. Резонируя с магическим металлом, клешни зловеще распахнулись, пылая золотым пламенем, после чего я крутанулся вокруг себя, отталкивая обоих богов в стороны, поднимая на арене настоящий ураган из пыли и света. Щупальца растянулись на добрые 20 метров, кусками отрывая бетонные блоки арены, поднимая их в воздух и вынуждая зрителей, на ближайших к нам местах, бежать. Тор без страха влетел в этот бушующий ураган, позволяя золотой волне утянуть себя внутрь, после чего к урагану добавились новые спецэффекты в виде голубых молний. Сами же мы сошлись в центре этого буйства. Ци пыталась каждую миллисекунду стесать мясо с костей Ясгарца, в то время как его молнии скакали по моим манипуляторам в бесчетных попытках добраться до тела. Удары взрывались потоками воздуха, образуя в урагане дыры, через которые на арену вылетали остатки наших сил, уничтожая некогда величественное здание. Мы оба разошлись не на шутку, уверенные в собственных силах, верящие в свою победу, желающие доказать, что сильнее своего врага. Небольшая битва с проверкой потенциального гладиатора в какой-то момент переросла в настоящее стихийное бедствие. «А-а-а!» Мы закричали в унисон, сталкивая кулаки, чувствуя, как силы покидают нас, но бог грома был сильнее. Он был лучше, чуть быстрее, опытнее, а самое главное, выносливее. Тор, по моим дилетантским прикидкам, мог поддерживать свой электрорежим постоянно, изредка выдавая мощнейшие молнии, в то время как я с каждой минутой терял ци, что в схватке с громовержцем исчезало в немыслимых масштабах, и лишь щупальца из магического металла помогали мне. Ураган затихал, буйства золота и голубого прекратились, лишь изредка по арене проносилась та или иная вспышка, оглушая немногочисленных зрителей, что посмели остаться здесь. И, конечно же, среди них был грандмастер. Его глаза пылали от восторга, лицо чуть зарумянилось, а сам он с нетерпением ждал конца боя, чтобы узнать, кто же все-таки лучше, золотой и синий. Ох, какая битва! Эпатажно вскинув руки, правитель Сака разолился легким приятным слуху смехом, отчего даже его напуганные охранники перестали пучить глаза на арену и посмотрели на своего босса. Один из величайших гладиаторских поединков в истории. От проявившихся эмоций многие в ложе забыли, как дышать. Слишком показательно вел себя грандмастер, оттого неуютно стало всем, даже привычной начальнице охраны и прочим специальным гостям, что почтили своим вниманием столь грандиозное событие. Бог против человека. Встав с дивана, хозяин разрушенной арены приложил ладонь к стеклу, словно прикасаясь к обоим бойцам, что сошлись в последней схватке, исчерпав свои силы. День, указав на Тора, сияющего, полного могущественного света из магии и силы стихии, грандмастер перевел взгляд на его противника, что прятался во тьме, создаваемой золотым светом. Правитель Сакара видел Раршаха насквозь, и никакие красочные светящиеся игрушки не укроют его сущности. Против ночи. Маленький борец со злом против величайшего воина асов, что когда-либо видела вселенная. На арене в это время два уставших бойца едва могли продолжать. Силы оставили их, но даже внимательным взглядом было видно, что Тор еще может сражаться, в то время как его противник почти исчерпал себя. Но человек пока еще слаб. Поставив себе зарубку в памяти, грандмастер вытащил из-за пояса пульт управления, после чего навел его на своих бойцов, поражая обоих, тем самым заканчивая бой без победителя. «Как придет в себя, приведите Раршаха ко мне». «Конечно, босс». Подавив дрожь, глава охраны привычно встала за плечом своего работодателя, стараясь не смотреть на арену. Для нее только что перевернулся весь мир, и не из-за случившегося на арене, а главным образом из-за того, что ее начальник довольно щурился, почти не скрывая свою натуру, или наоборот, показывая новую,